Сюрприз удался на славу, растрогав бывалых мужиков, беспокоившихся о мальце. Вроде пустяковые подарки, однако сам знак внимания и значение амулетов для Вуки, да еще из рук силовика, великое. Впрочем, подросток тоже оказался доволен по уши, когда ему вручили новенький энергетический арбалет, как позже показала телеметрия, днем приобретенный за сменный кибернетический протез руки у старого мастера из Вавадонга, чьему взрослому сыну-целитель уже вечером из освобожденной от имплантов культи отрастил новую кисть, по задиристой юности съеденную растением сирена. Добротно сделанная машинка, оставленная без гравировки и лишних украшательств в угоду предпочтений будущего владельца. Эзра весьма охотно согласился пристреляться к арбалету, следуя всем советам умело и охотно наставляющего Гвурфю. Более часа пролетело мигом. Ну, бойцы, классно постреляли. Здорово, что у старейшин Вуки есть такие клевые мужики, как вы, Чробиорм, Гвурфю, Дивавхравун, подобрал слова Эзра, растроганный прощанием. Я был рад трудиться вместе с вами и надеюсь когда-нибудь в будущем вновь встретить вас и Вулфвара с Аттичиткуком. Мы тоже рады трудиться вместе с вами, мастер-целитель Эзра. Но это не по-мужски вот так вот сбегать до возвращения к вождям, открыто высказался Чробиорм, избирательно вспомнив просьбу говорить прямо о важном, упускаемом подростком. Это общие потери чести, юноша. Для вождей, для нас, для тебя, поддержал и пояснил самый старший из троих Вуки, пилот Дивавхравун. Не дело поступать так без веских причин, нравоучительно добавил он, желая вразумить или узнать причины поступка. Два циклона силы наверняка уже возбудили империю до отправки секторальной армии к Кашейку, заявил Эзра, благодаря эмпатии поняв, что Вуки отслеживали канал голоновостей по пассивно принимаемому сигналу со спутников. Сюда точно прибудет разбираться лорд Вейдер. Ну, полагаю, вожди уже извещены о природе тех климатических бедствий, и призрак вскоре доставит вам новые распоряжения от них. Вы создали те грозовые штормы, мастер, не выдержал самый бурый Гвурфю, прорычав общий вопрос, успевший вызывать жаркие споры среди троицы Вуки. Хех, нет, что вы, это далеко не мой уровень владения силой, смутился Эзра, пряча лукавый взор, узнал во время медитации. Парень быстро посерьезнел, продолжив, честно, мужики, мне будет, неловко на чествовании и принятии почести за прохождение мной учебной практики. Ну, еще я думаю, что сейчас Вуки лучше поднять и укрепить повстанческое движение у себя на родине, а мне надо заниматься этим у себя. Надеюсь, через несколько лет наша скромная ячейка на Лотеле разрастется, и тогда мы с радостью примем в наши ряды добровольцев Вуки. Честные и зрелые слова, мастер Эзра, рыкнул Чробиорм, одобрительно похлопав по плечу подростка. Вы великолепно трудитесь на ниве врачевания, мастер Эзра, для всех нас честь и слава помогать вам. Надеюсь, через 3 года вы прилетите к нам отпраздновать день жизни, заодно прихватите добровольцев Вуки. Здорово, обрадовался Эзра благополучному варианту сохранения всем чести, так ценимой суровыми медведями. Простите, мастер Эзра, а кто был тот Вуки, что на Лотеле пинал голых имперцев? Выпалил вопрос самый молодой, получив дружеский тычок в бок. Секрет, ухмыльнулся Эзра. К этому времени на архипелаге распогодилось, и подлетающий звездолет заметили издали. Поможете мне с багажом, обижаешь, притворно надувшись, рыкнул Гвурфю. Остальные поддакнули. На пару длинных ящиков поставили третье и навалили баулов. Бугай Гвурфю взялся спереди, остальные сзади. Эзре не жалко, а Вуки приятно. Покрашенный призрак выглядел как новенький супротив обшарпанного крага. С виду почти весь жемчужный, стильный и безобидный транспортник, казавшийся сбившимся с курса судном блондинки с богатеньким папенькой. На открывшемся трапе приземлившегося звездолета показались Зеп и Сабин, не изменившие своей моде, как и сам Эзра сменил камуфляж на городское. Лассет не мешкал, бросив приветствие из гробастов часть груза. Трюм был доверху заставлен схожими ящиками с семенами и продуктами для тунгов. Из-за узкого прохода багаж Эзры пока сгрузили в тамбуре. Упс, секундочку внимания, чуть не забыл. Эзра поторопился взять слово, одновременно сунув руку себе за спину, чтобы извлечь из ранца профессиональную аппаратуру. «Пожалуйста, Сабин, сделай для нас с Вуки фотосессию на память, мы попозируем на лоне природы Крарга. Вот, держи, тут вроде как-то настраивается на сохранение одновременно во встроенный кристалл и на сменный чип. Навьё, конечно, Эзра, с удовольствием пощелкаю», согласилась художница, приятно польщенная и думать забывшая про ранее упомянутую флотилию, со всей империи на всех парах летящую блокировать и карать брыкнувшийся Кашиик. Парень знал, что и как доверить Мандалорке, дабы всем угодить. Естественно, Сабин оторвалась по полной. По ее командам Эзру и на плечи сажали, и в воздух подкидывали, и бревном на руках держали. Сам приколист тоже отличился, то смешно кривляясь, то корча гримасы пафоса, то лыбясь до ушей. Около четверти часа пролетели весело и непринужденно. Хищники Кашиика на удивление не побеспокоили компанию. Но вот пришла неминуемая минута расставания, сердечного и неохотного, да неизбежного. Крорк с Вуки первым улетел с острова. Классная камера, Эзра. Специально выбирал профессиональную. По пути к призраку спросила Сабин, пока Зеб с Бурайфалом наперевес косился на каждый шорох в джунглях, изображая из себя грозного охранника. Ага, в качестве комплектации призрака. Позовешь на фотосессию остальных спектров, Сабин, а я пока посажу камеру на репульсорный дрон, предложил Эзра. Лады, криво улыбнулась девушка и нахлобучила свой мандалорский шлем. Она сама хотела предложить идею создать нечто вроде семейного портрета спектров, заранее предвкушая то, какие коллажи сделает. Шеф будет бить копытом, остроумно изрек Зеб, осклабившись. Переживет. Смыться мы успеем. Своим художественным взглядом Сабин выбрала несколько шикарных панорам и множество ракурсов для коллективных снимков шестером и соло. Гера даже смогла подбить Канана попозировать с активным световым мечом, вслед за которым уже все вооружились, кто во что горазд и что имел. Еще одну минуточку внимания, пожалуйста, подсуетился жизнерадостный Эзра, загородив собой кнопку поднятия трапа. Из кругосветного путешествия я раздобыл всем сувениры. Сабин, этот сундук с сокровищами целиком тебе. О, а что там? Заморгала девушка, стушевавшись. Уж больно изящно и мелка резьба да красиво подобрана древесина, подчеркнутая лаком и прочим. Колоритный стиль женщин Вуки. Из рук сидеющей мастерицы появился сей шедевр. Надеюсь, безумно приятный для тебя сюрприз. Загляни и узнаешь. Эзра хитро улыбнулся и подмигнул. Девушка не устояла и открыла. Радужный свет тут же вырвался на волю. Природные краски Кашиика. Фосфорисцирующие, люминесцирующие, блестящие, светоотражающие, благоухающие. Дружелюбно и улыбчиво перечислил довольный Эзра. Вау, спасибо. Зардевшейся Сабин не нашлось слов от вида кучи разнообразных и разноцветных пузырьков, баночек и прочих емкостей с богатством художника. Тут же лежал альбом и набор замечательных кисточек для рисования. Зеб, а этот сундук тебе. Эксклюзивная выпивка от Вуки из каждого поселения, где я побывал, сразу раскрыл тайну подросток, все опробовавший по махонькому глоточку и понравившиеся напитки, прикупившие себе в закрома. Ух ты, круто, спасибо огромное, Эзра, любитель выпить во все буркало уставился на собрание разномастных бутылок. Я с тобой поделюсь. Хех, Чоппер, а в этих бурдюках тебе машинное масло из растительных компонентов, чтоб от тебя не воняло мусорным бачком, поддел Эзра. Вау-я, выдал трель дроид, в кои-то веки поблагодарив без обсирания. Гера, а тут тебе сундук со шкурами в качестве ковриков, ковров, пледов и покрывал на кресло. И этот аппарат на память я покупал для призрака. Точка. Благодарю, Эзра, мило и щедро с твоей стороны, деликатно произнесла Твиллика, мурыжа кончик левой липки. Мне очень приятно и стыдно, что нечем отдариться в ответ. Искренне повинилась владелица призрака, потратившая недели на вербовку Вуки и помощь Сабин в изобретении генератора антиполя подавления. Для вчерашнего дня приготовленный ею вместе с кулинарами Вуки пир остался съеденным без Эзры, тщедушно прокатившим всех со своим присутствием на празднике. Парень равнодушно пожал плечами и глянул на последнего, подпиравшего стену с отсутствующим видом. Век бы его не видать. Эзра прекрасно помнил трусливую рассудительность. «Ты настолько же лучше в рукопашной, насколько я превосхожу тебя в фехтовании. Поищи себе другую грушу для битья, Эзра». Так что никакого спарринга тогда между ними не состоялось. А сейчас, надо бы учиться прощать. «Кнан, спасибо, что одолжил Голокрон поучиться. Благодаря Сатиль я освоил отращивание конечностей, без тени хвостовства в голосе, просто констатация». Миллиметров, неопределенно протянул бородатый, принимая Голокрон из рук в руки. Эзра уловил море скепсиса ото всех, но вслух никто не усомнился, уже достижение. Да, спектры реально не семья, увы. Это означало еще и то, что экс-сенатор держал их на информационной диете. «Здесь и сейчас я смогу исцелить тебя. Хочешь?» – великодушно предложил юнец. Эзра как сейчас помнил, но никаких угрызений совести или сожаления о тех импульсивных словах у Чулана-дроида, никаких извинений. Отыграть все назад? Отнюдь. Просто с новой страницы новая глава их истории, последний шанс сладить. «Да», – скупо кивнул Кнан, особым приемом джедая держа свои эмоции в узде. «Тогда вот, выпей». Следом за голокроном из ранца была извлечена фляжка. «Бакта», — озвучил очевидное Кнан, когда пахнуло тошнотворной сладостью. «На Калумексе купил баррели для Вуки и каждый день путешествия заряжал мощью живой силы Кашиика. Выпей все и ляг на корень вон того Врашира. Комплексными усилиями я справлюсь минут за 40, максимум час», — спокойно оповестил Ильонин. «Хорошо, Эзра, заранее спасибо», — важно произнес Кнан, стараясь скрывать свои эмоции, но получалось у него хуже, чем делал обученный голокроном Эзра. «Пожалуйста, ребята, помиритесь и больше не ссорьтесь, умоляю вас», — слезно попросила Гера. «Один в поле не воин, только вместе мы сможем одолеть трудности», — выговорила Твиллика и замолкла, задыхаясь от наплыва эмоций в то время, как ее любовник с явственным отвращением глотал литр слепяще светящегося киселя Бакты. «Кнан уже высказал предложение сдать меня в кадеты. Я согласился пойти», — безмятежно ответил подросток. После мирового обмана вокруг Кашиика все эти спектральные несуразицы казались сущими мелочами, не стоящими переживаний. «Наше мнение тебя не волнует, Эзра?» — насупленно спросила Сабин, впервые услышав эту плохую новость. «Между прочим, я тоже приготовила для тебя подарок. Сперва план узнайте, потом мозг волнуйте», — пожурил Эзра, своей улыбочкой вызвав фырканье. «Сабин, я счастлив узнать о твоем приготовлении». Под сиропом тливраширов, скабрёзно сострил Зеп, встряв. Ему осточертело находиться в компании Вуки, вместо Бейсика рычащих и ревущих какую-то хренотень, в которой без мордобоя и литра не разберешься. Отмутузили за своих баб всюду, да еще Бакта камеру своей волосней замутили, благо позавчера присланная от Эзра и выпитая на ночь фляга сотворила чудо к утру. Даже остались глоточки опохмелиться после вчерашней пьянки. Так что Зеп чувствовал себя превосходно и хотел поделиться своим настроением со всеми. «Вот отдарюсь Кнану и пообщаемся, хорошо?» Не смутился подросток, после ударной дозы практики Ильонин Дзюцу, отныне идеально контролирующий свой кровоток. «МГМ», кивнула заолевшая девушка, больно пихнув в бок пошлое ласотище, умудрившееся перепихнуться с несколькими волосатыми дамочками, на спор сломавшими рога кашиикской банты. «Между прочим, Эзра, я тебе в подарок добыл центнеры сладких выделений тли и пчел Кашиика», смягчив выражение, оскалился Зеп. «Развели его вуки на слабо, ага, страхов натерпелся до усрачки, зато заслужил место за столом с кружкой медовухи и поднабрался того, с чего не зазорно травить байки в кабаках. Спасибо, обязательно отведаю», на бегу за Кананом поблагодарил Эзра. «Интересно, Чоп, а с этого растительного масла из кашиикских мутантов ты покакаешь золотом или снесешь золотое яичко?» Обратился Ласат к дроиду, уже вскрывшему один из бурдюков и прилюдно дегустирующему жидкость золотого цвета. Остромех аж подавился от каверзного вопроса и завис под жизнерадостный смех Зеба, дружески похлопавшего по плечику конкретно так зависшую над красками Сабин, мягко разворачивая ее в сторону Врашира и активируя энергетические концы своего бурайфала, тем самым настойчиво приглашая броненосную мандалорку поохранять вместе с ним, что для боевитого спектра 4 само собой разумелось. Зеп не глядел на зеленую стерву, ничего с прошедшего застолья не спрятавшую в холодильниках призрака и заранее ничего не купившую для Эзры, столько всего сделавшему для ее звездолета, а в ответ, давай еще. У Канана имелось сразу несколько мощных стимулов, чтобы прошедшие 2 с лишим недели целеустремленно заниматься развитием своих навыков, в частности, контроль животных. Какая-то ящерица с метр в холке, огромная скалопендра, толстая змея, кровососущая гнусь с голову банты, все затаившиеся хищники сбежали прочь после обнаружения и воздействия силой. Воспользовавшись ходьбой для дыхательной настройки, Кнан задрал футболку и лег, стремительно отрешившись от тела в пользу приобщения к силе. Пункт плана «не мешать» получилось выполнить идеально, провал произошел с подглядеть и перенять. После вчерашних странностей сила до сих пор оставалась какой-то мутной и плохо отзывчивой во всей планетарной системе. «Благодарю, Эзра, когда мы скоординируем наши планы?» — нейтрально спросил Кнан, переосмысливший свой подход к трудному подростку и контролирующий свои эмоции с мыслями от знания некоторых тем обучения у Голокрона. Ощущавший себя целиком здоровым мужчина не жаловался, что в ходе лечения взмок от липкого пота и обгадился, посчитав себя виноватым за отсутствие уточняющих вопросов и оставив при себе любые претензии к предвзятому врачу, исцелившему превосходно. Когда проскочим станцию «Колесо», для подготовки груза тунгом к отбытию с Кашиика мне понадобится несколько часов, Кнан, прохладно сообщил Эзра. Спектры, прием, без лишних слов Кнан включил коммуникатор на широковещательную передачу. До вылета с острова и Кашиика несколько часов, соблюдайте осторожность. Конец связи. Эзра все-таки сумел поколебать Кнана, чуток тем, что вынул из корня сок Врашира и омыл им, оставив на одежде легкий аромат сырой древесины. Крупно тем, что вообще так поступил. Подростка подмывало сказать: «Удивлен, я не мелочная паскуда, иначе давно бы устроил подлому гаденышу хроническое недержание и понос. Рад, что ты решил прибраться за собой», — прокомментировал Кнан, пока Эзра на его глазах обыденно управлял моющей жидкостью. «Рад, что ты действительно рад, а то до обучения эмпатии я подумал бы про едкий сарказм», — обозначил позицию Эзра. «Мы сейчас друг друга приятно удивили», — констатировал Кнан, тоже могущий улавливать чужие эмоции. Он встал, небрежно опустив зеленую футболку. «Это я здесь и сейчас без маскировки, коллега. Подрасти сперва, Эзра», — отказался прогибаться мужчина, и без признания о маскировке, имевшей трудности с ощущением Эзры. Смысл выражения «не пробуй», а делай оказался прост. Проба – это оценка, предполагает отступление. В деле случаются ошибки, но оно кровь из носу делается. Пусть у тебя приемов больше, мидихлориан тоже больше, угрюмо похвастался исследователь, специально выделивший себе больше времени. При достижении уровня одноклеточной работы и оплодотворении во весь рост встали вопросы о строении клеток и функционировании гамет, и Голокрон поведал много чего интересного, в частности, про мистические клеточные органеллы, которые просто так не выявить и которые существуют по до сих пор неизученным принципам, по крайней мере, у Сателли эти данные отсутствовали. «Впечатляет», — произнес Кнан, натужно переборов свой скепсис родом из его предвзятости и некомпетентности. «Сколько насчитал? Тебя в клетках по 10201, у меня 12863», — привел он числа, где зашифровался его кек-кигинкой. «Да, у меня к началу войн клонов был один из сотни самых высоких потенциалов ордена, насчитывавшего свыше 10000 джедаев», — натужно улыбнулся взрослый, признавая точность сведения о себе и сообщая об ордене. «Моего мастера имелось около 9000 мидихлориан, у гранд-магистра Йоды порядка 15000, а у избранного силой Энакина более 20000, рекорд за все время существования ордена джедаев. Но тему-то не уводи, Эзра. Тот же гранд-инквизитор крут неимоверно, а подчиняется простецу Ариска. Я капитан призрака и я командир спектров. После моего приглашения ты согласился стать спектром, Эзра, но ты лишь пробуешь быть частью команды. Мало того, что саботируешь субординацию, так еще своим бойкотом планерки перед Стигион Прайм и несогласованными высказываниями перед экс-сенатором Кашиик эгоистично препятствуешь успеху всей команды. Если бы ты действительно осознавал, что подразумевается под словом «коллега Эзра», тогда б не попрощался с Краргом и его преданной тебе командой Вуки. Типа нотация в благодарность за исцеление, мрачно выдал подросток, вынужденно признавая правоту последнего предложения. Да, за дело за живое. Передача опыта и знаний, которые ты так высоко ценишь, Эзра. Я обдумал свой бой с ситхом в шпиле, Зор со мной игрался. Ты сумел его одурачить своим притворством банты, и он решил убить тебя для обращения меня во тьму. Разгляди инквизитор в тебе своего обидчика, то его молния сила убила бы меня в сердце. Я квалифицирую данный рабочий эпизод как взаимовыручку меж членами одной команды. На то и создаются команды, Эзра, чтобы безоговорочно спасать друг дружку на рисковых миссиях и помогать в быту. О, конечно, вежливость, как я мог о ней забыть. Спасибо за исцеление, Спектр 6 завершил свою речь Кнан, зазря не тративший прошедшие недели. Еще бы ему Гера дала, все пилит и пилит, пилит и пилит, и пилит. «Пожалуйста», — буркнул подросток, ощущавший доброжелательную гамму эмоций. «Не пробовать, а быть напарниками», — криво ухмыльнулся Эзра, тоже несгибаемый. «Думаешь, мне стоит завернуть тебе лекцию про разницу между подчинением и командованием?» — глубокомысленно задумался Кнан, зная, Как странно и комично это выглядит в гомонящих хищниками и жертвами джунглях необитаемого острова, да под плазменные выстрелы Зеба и Сабин, развлекающихся охотой. «Твоя манера общения раздражает», — честно признался Эзра, сбитый с толку от соотношения слов с палитрой ощущаемых эмоций взрослого. С Вуки обстояло значительно проще. «Твои улыбочки бесит», — в тон честно ответил Кнан. «Туши, шеф», — хмыкнул подросток, явив одну из самых бесовских. «Молодец», — мужчина по-дружески похлопал парня по плечу, игнорируя крики из джунглей и наверняка подслушивающих соратников. «Эзра, послушай, меня сбивает с толку и дезориентирует твоя внутренняя сила. Я привык полагаться на эмпатию силы, определяя правдивость чужих слов. С тобой этот номер не канает, и начал ты с воровства, и постоянно противоречишь моему опыту. Я не избавился от сомнений на твой счет, но стараюсь доверять без проверки через силу. Полное отсутствие сомнений – это фанатизм, а безоговорочная вера – это культ. Равновесное спокойствие заключается в избегании крайностей. Эзра, мы не сахарные, так или иначе грешим или ошибаемся, это жизнь. Развитие подразумевает понимание, признание, исправление своих оплошностей. Не зря говорится, что в чужом глазу пылинку видим, а в своем планет не замечаем. У нас с тобой, Эзра, накопилась прорва взаимных упреков и обид. Между напарниками подразумевается взаимодоверие и взаимопомощь, общение и взаимодействие улучшают взаимопонимание. Основа отношений – именно взаимопонимание. У нас с тобой, Эзра, прискорбно мало взаимопонимания. Это решаемо при обоюдном стремлении к сотрудничеству. Эзра, я предлагаю отложить разногласия и скооперироваться для выполнения предстоящей миссии в Академии, а после ее завершения проясним наши взаимоотношения. Согласен, да, буркнул подросток на все эти словоизлияния. Все равно ведь уже решил остаться в команде и даже шефом, вон, назвал, а этот бородач пропустил мимо ушей. Хорошо, Эзра, а теперь возвращаемся уже на призрак. Тебе помощь с Конситарсата? Ты забыл про Голокрон, шеф, сделав акцент, потопал вперед подросток, признавший командование, но не лидерство. Как раз таки подразумевал активацию Усатель, она же условилась обучать одновременно обоих, приуныл Кнан, плетясь за пацаном, с которым его поставили на одну ступень, падаваны. Лишь через несколько шагов до мужчины дошло, его признали шефом. Контролировавший себя Кнан о многом хотел поговорить, но сдержался согласно тактике маленьких шагов. Взрослый мужчина с трудом справлялся со стеснением и комплексом неполноценности, чувствуя себя голым перед подростком. Частично поборол себя на ох с 3210-3, преодолевал и сейчас, откладывая скользкие темы чтения эмоций и мыслей до защиты, в том числе от сикхского поиска в силе. Кнан долго шел к признанию Эзры, намереваясь оттягивать и присматриваться к хвостуну, однако с подачи Гера устроенная накануне медитация на поиск в силе увенчалась доказательством выдумок. Эволюционировавшая и деятельная душа Люминар Ундули Стигион изволила прогневаться на имперцев и возглавила образование колоссального циклона силы. Чашу весов с грохотом перевесило понимание того, что Эзра не врал и не преувеличивал, и что парень реально спас самого мастера-джедая, натурально ожививший гиблый мир. Никакого лизоблюдства, естественно, но максимум содействия, в том числе что касается обучения дисциплине и почтения к старшим. Голограмма гранд-магистра Сатильшан излучала явное удовлетворение мировой меж двух балбесов, внимавших тысячелетним мудростям и знаниям поколений джедаев. Оба падавана обладали талантами вне области контроля растений, но прилежно слушали и делали. Подобное общение, по задумке интеллекта Голокрона, должно будет постепенно сблизить сирот, зародив узы мужской дружбы, к сожалению, вместо куда более уместной тут связи ученик-учитель. Еще слепок личности Сатель удручала запущенность развития потенциала Кайлибадьюма, сразу после смерти Дипабилла бы не смогшего побороть в себе страх и трусость, а потом вкусившего свободы. Поэтому под конец обработки плодов и семян Голокрон расчетливо согласился индивидуально подтянуть мужчину во владении Сарису, целясь на неминуемое обретение подростком Кайбер-кристалла с последующим обучением фехтованию на световых мечах Кнана. «Дарю, Эзра», — просто сказала Сабин с хитрыми искорками в глазах. Девушка протянула парню маленький сундучок, искусно отделанная армейская коробка для личных вещей времен воин-клонов. «Спасибо, Сабин», — нежно улыбнулся ей Эзра, принимая и предвкушая. «Вау!» В открытом нутре обнаружилась потрясающая коллекция костяных штурмовиков, вырезаны самими клонами из кости Пёргила, добавила Сабин, довольная тем сногсшибательным эффектом, что произвела на Эзру. Зря сомневалась в покупке. Да, ошарашенно протянул подросток, взяв одну из фигурок в руку и шокированно застыв. У него аж глаза засветились, во всех смыслах. Как раз в этот момент подновленный и под завязку загруженный призрак сумел удрать в гипер меж двух сканирующих поверхность звездных разрушителей. Стоявший в дверях Зеп не видел выражения лица Эзры, зато насладился личиком Сабин. «Хех, я тоже в детстве игрался в солдатики, а потом показывал девушкам фигурки совокупляющихся. Грхархарха, в тебе ничуть не сомневалась», — Арилиас, отчитывающим тоном выдала вмиг раскрасневшаяся девушка. «Пспапуаисп», — зашумел дроид, отчего Сабин захихикала. «Чего опять прозвякала эта отрыжка конвейера?» Тут же набычился Ласат. «Что ампутирует тебе никчемные яйца и сделает из них амулет для Вуки в обмен на 2 барреля врашировского масла?» Давясь от смеха, перевела девушка. Юркий дроид успел увернуться от пинка, всадив в пролетающую мимо пятку разряд электрошокера. Крякнувший Зеп сумел устоять, схватившись за косяк. За время короткой перебранки Эзра очнулся. «Супер потрясный подарок, Сабин, просто нет слов», — выразился невероятно восторженный и осчастливленный подарком шиноби-джедай, обнимающий целый сундучок поистине дивных и чудесных прелестей, кладезь для развитой психометрии. «Рада, что тебе пришлось по душе, Эзра. Подаренные тобой краски тоже супер клевые», — еще пуще зарделась девушка, испытывая доселе неизвестные ей малопонятные чувства к парню рядом с собой. «Эй, теперь мой черед», — непререкаемо заявил Зеп. «Еще успеете поцеловаться», — поддела деток озабоченное Ласатище. «Еще один пошлый намек, Арилиас», — сквозь зубы выговорила рассерженная Сабин, — «я помогу Чопперу тебя кастрировать». «Пиу-пиу-пиу», — обрадованно закрутил башкой потрепанный жизнью остромех, с первого глотка влюбившийся в масло с кашейка. «Не волнуйся, Зеп, потом отрастим тебе хозяйство лучше прежнего», — заверил Эзра с бесшабашной улыбочкой. «За поцелуй, Сабин, можно и повозиться с этим». «Эй, это ты сейчас в чью пользу высказался?» — ожгли золотые очи. «Ну отвечай, за кого?» — устрашающе оскалился Ласат, готовый всех порвать за посягательство на святое. «Ну, за медицинскую практику», — выкрутился парень, вжимаясь в стену меж двух огней. «А давайте я всем сделаю медовое мороженое», — выпалил Эзра. «Давай вместе сготовим его, Эзра», — подала голос Гера, вышедшая из рубки. «Я как раз думала про десерты. Кстати, спектры, кушать подано, идите жрать, пожалуйста», — вставил свой чип-кредит Кнан, в кои-то веки сам накрывший на стол и всех позвавший за него. «Эй, только после моего подарка. Идем, Эзра». «Ага». Парень крепко обнял дорогую коробку с умопомрачительными образцами для изучения телеметрии. С трудом расставшись с подарком Сабин, оставив его вместе с ранцем на своей прежней койке, хотя Кнан предлагал свою каюту, Эзра пальцем снял пробы из бочек с лакомствами и одобрил. Вскоре вся команда уплетала мастерски приготовленные твилликой бифштексы, поглядывая на смарт-монитор, где показывались скомпонованные пилотом лесные виды кашейка из новенького аэроследа и звуки птичьей музыки одной из известных в галактике вокальных банту сигнала Ла-Ля 88. Почти идиллия. Приготовлением десертов занялись уже после трапезы. Эзра самолично взбил сладкую массу со сливками, залив тающую во рту нежность в приготовленные герой вафельные рожки. Дозревать лакомство отправилось в морозильник, а кулинары взялись за медово-маковые мини-пряники к специфичному кашиикскому кафу из крутых бобов размером с ведро штурмовика. Чуть погодя Гера собрала весь экипаж в кают-компании, уютно устроившись в кресле на мягкой шкуре и постелив кожаные покрывала на диван. Хавер-креслу тоже досталась прикольная накидка из чьей-то выделанной шкуры синюшного оттенка. «Спектры, по своим каналам мне удалось выбить для нас инженерские курсы по гипердрайвам. В течение часа нам надо предоставить список дополнительных предметов и лекционных тем, которые каждый из нас хочет начать осваивать для самообразования. Инфочипы заберем в Колумекс-Сити. Итак, в планшеты загружен список доступных тем, на заказ примут и выполнит по мере возможностей, бесплатно», — скромно улыбнулась Гера, сумев резко поднять свою репутацию из ямы. О дармовщине она слукавила. Бартер на инфочипы из сейфа тюрьмы Шпиль. Подаренными за лечение Вуки врашитами хозяйка хотела оплатить свежую бакту в камеру медпункта призрака. «Ква», — подал голосок дроид, — «типа как же я, Чоп, базы для инсталляции дроидом в приложении, выбирая осмотрительно». «Своевременный сюрприз, Гера», — почесал бородку Кнан. «Зеп, я вижу, у тебя глаза разбегаются. помощь с выбором десятки, или потянешь дюжину предметов, быхр. Жалобно скуксилась гора мускулов, век бы не видавшая парты школы. Халявный доступ к скопищу знаний, Гера выбрала наивернейший способ наладить взаимоотношения с обоими подростками сразу. Твиллика осознала некоторые свои ошибки благодаря тому упреку Зеба. Владелица ратовала за дисциплину на своем корабле, иногда бывая суровой в этом вопросе. Она испытывала признательность за установленные в складчину новшества, но выражение хромало. Гера была довольна повышением эффективности ячейки, однако ее огорчали большие паузы между операциями, пусть и крупными вместо мелких акций. Женщина берегла свои чувства к Канану, однако работа превалировала над сердечными делами, отцовское воспитание. Раз за разом обжигаясь с Эзрой, Гера с опаской смотрела в будущее, вынужденно оттягивая расширение уютной ячейки до кластера. Однако надежда теплилась, холилась и лелеялась. Призрак улетал от Кашиика более счастливым и сплоченным, чем наблюдалось по прилету в этот суровый мир громадных лесных дебри и борьбы за существование. Глава 36. Планирование инфильтрации. Выспавшийся Эзра счел глупостью кочевряжиться, да и смысл, если транспортник забит семенами, фруктами и ягодами в деревянных ящиках, доски которых кое-где ценны выше содержимого. Пацан с удивлением обнаружил, что тренажерный зал успел стать популярнее кают-компании. Эзру ждали и хорошо приняли, оставив при себе слова о ледяных снарядах. Пацан смущался и волновался, занимаясь вместе со всеми, разве что дроид отсутствовал, самозабвенно кудахча над ненаглядным чуланом, как проверил шпион, забитым собранными с корабля заначками золотых пластин, энергоячеек, платиновых болтиков с золотыми гайками и прочими занятными и не очень вещами, дорогими для личности битого жизнью астромеха серии ЭЦ-1-10П. Канан следовал инструкциям Сатель, категорично настаивавший на прекращении Эзрой занятий с силой, однако лишь внешний, дела с внутренней не мог запретить. Сам мужчина не стал дразнить подростка активацией голокрона или практиками силы, благо вне информационной голодовки Кашиика имелось, чем заняться. Просмотром новостей, переговорами с тунгами, подготовкой к инфильтрации нового кадета. Эзра, пользуясь отсутствием личной каюты, оккупировал ют, кормовая палуба с доком для челнока и шлюзом на обшивку. Собственно, и сам Фантом тоже оказался занят. Шиноби-джедай активно изучал возможности теневых клонов, подспудно радуясь тому, что за пару недель активного труда на износ да в буйстве живой силы сумел практически вдвое увеличить резервы и емкость своей системы циркуляции чакры. Как с тремя другими видами, у Эзры получалось создавать максимум дюжину за раз, зато к 12 теневых отлично прибавлялось 8 стихийных. Правда, без буйства живой силы Кашиика расходы чакры кусались, а восполнять в бедности космоса и гипера плохо получалось, пришлось вновь становиться крохобором. Шиноби-джедай отрядил десятку теневых клонов разместиться в фантоме и тыкать во временно взятые датапады, до упора обрабатывая съемки с Кашиика, жили менее часа. Сам в шлюзовом помещении принялся экспериментировать с двумя оставшимися клонами, смело тыкая иголки для сбора крови и выявления пределов стабильности осваиваемых конструктов. В преддверии внедрения Эзра принялся за разработку стойкого и крепкого клона, что станет подолгу заменять его на занятиях, пока он лично проворачивает свои дела. Опыт с гидрой вылился в ледяной скелет внутри водяной плоти в обертке из теневой кожи, это если примитивно. Комплексный клон требовал нескольких минут сосредоточенных манипуляций и опытов. Сперва создавался теневой клон, потом Эзра фазированно пропитывал его водяной плотью и проращивал ледяной скелет. Совмещение приемов повышало крепость и натуралистичность с прохождением сканеров жизни, рентгеновских аппаратов, образованием гематом в драках, потоотделением и мочеиспусканием. Загвоздка с анализами крови решалась медузами, перехватывающими иглы шприцов или выпускавшими в прокол заранее приготовленное. Только и нужно, что поднатореть в формировании из бакты крови по образцу с учетом таких нюансов, как химия при физических нагрузках и потребленной пище. Ага, всего-то. Шиноби-джедай занимался опытами без фанатизма, все тщательно обдумывая и сдерживаясь от опробования мириады любопытных вещей. Среди приоритетных направлений обозначилась медитация Тутаминис. Теневой клон при помощи вложенной чакры скручивал живую силу, превращаясь в сосуд для переработанной энергии, которая при отмене передавалась оригиналу, восполняя траты и прибавляя свежих сил, пока мест немного, что со временем один сборщик потенциально сможет скопить энергии на создание 6, 8, 12 клонов. Эзра на этом этапе еще явственнее понял, что Синчи красут соединение в очаге чакры трех компонентов – инь-ян, шизин. Хаку от Забузы слышал пространные теории, согласно которым Синчи Край называлась окружающая природная энергия, которой научились пользоваться синнины. Были и другие предположения, как и разновидности, типа чакры Биджу. Эзра отныне каждый вход-выход в гиперпространство держал в руке фигурку из кости Пергила, чутко воспринимая и откровенно любуясь психометрическими образами того, как космический житель совершает гиперпереходы. Вполне достижимая цель весьма прозаична – научиться силой улучшать гипердрайвы до полумифического класса 0.5. В свете телепортации через ледяные зеркала умение самому перемещаться через гиперпространство будет весьма уместным. Но это очень дальняя перспектива, а поближе – способ определения оптимального маршрута посредством силы. Логика подсказывала Эзре, что именно силовики открыли все транспортные маршруты и что наличие собственных путей жизненно важно для повстанческого движения в целом. Экспериментатор совсем не замыкался на себе и не избегал общения, как иногда делал раньше. Благодаря наработкам в эмпатии Шиноби Джедай верился, что другие члены экипажа тоже стараются наладить взаимоотношения. В реально дружелюбной среде очень приятно находиться. Разительно отличие с тем, как было раньше. Так вот пошли мы, значит, с чадящими факелами, как Тати в ночи, завел рассказ Зеп, кого-то цитируя. Ветер качает деревья, всюду скрипы, шелест уханье, скулеж или вопли боли, БР. Того и гляди, какая-нибудь неведомая тварь набросится невесть откуда. Вуки все с факелами и арбалетами, один я крутой с бурайфалом. Идем, значит, вуки боязливо оглядываются, часто шугаются от всякой, пролетающей мимо вереницы огоньков. Пасечная борть в дупле ниже верхних тропок. Вот, протянул Зеп и сделал глоток дивной цветочной браги. Ты полез первым, хитро улыбаясь, спросил Эзра. Жди от труса больше, хмыкнула Сабин, делая ход банты. Естественно, лучше вуки лажу по их же деревьям, но я не дурак соваться во всякую первым. Эти ж пчелки, ГХР, слот котов размером, и жало у них аво-го-го. Так что ты задыхался в самом дыму, подытожил Эзра, двинувший штурмовика. Карабаст, сдулся лас под смешок Сабин. Тьфу, я для кого рассказываю, мы внимательно тебя слушаем. Зеп, золотой взгляд мазнул по лаймовому. Ладно, так вот, спустились мы в самую темень леса. Вуки все берегли стрелы, я за всех отдувался, взрывая на ошметки всяких гигантских пауков и прочую хищную живность, что даже рассмотреть не успевал. Три энергоячейки расстрелял. Все по целям, конечно, под дело самое меткое. Даже Канана обставлявшая, ну, когда тот поддавался, ГР, конечно. Постепенно, отстреливаясь, мы спустились на площадку с камином, а вытяжка прям к борте. Гры, круто мы надымили хвоей и листьями враширов. Пчелы сделались пьяными и безобидными. Гра, знали бы вы, сколько в том старом улье было меда. Все вымазались в нем по уши. Так ту подарочную бочку ты с себя наскреб, пошутила Сабин, делая свой ход в вариацию шахмат. Эзра, а чё она перебивает? Притворно надулся Ласат, сияя довольными буркалами и памятуя о продолжении ночки с облизыванием и жарким сексом со сладострастной вуки. Завидует, давил улыбку Эзра, стараясь держать осанку рубахи парня. Ха, было бы чему, медовому сексу, похвастался Ласат, довольно осклабившись и почесавшись. ПФ, фыркнувшая девушка стала пунцовая и сложила руки на груди. Значит, те тонны меда собраны со старой делянки, продолжил тему Эзра, чей румянец был едва ли заметен на его загорелых щеках, но не теснота в паху.